Глава 9. Братство Роха. Сборами занимались до поздней ночи. Солрс успел за это время нарядить Нику, и та после обработки костюма каким-то желтым приятно пахнущим веществом щеголяла по бункеру в кожаных обновках. Костюм во многих местах торчал на ней колом, но о красоте и эстетике Солрс думал меньше всего. Главное – безопасность. На миниатюрную девушку не нашлось кольчуги, и это сильно расстроило прежде всего Эола. Наслушавшись следопытов о непростых реалиях жизни в современном тарсинянском обществе, он сильно переживал за девушку и несколько раз бегал к профессору в лабораторию. Правда, по всей видимости, не совсем удачно. Почти все содержимое с полок было упаковано в специальные мешки и контейнеры, которых в кладовке у профессора нашлась уйма. Получилось немало, но гравитационные носилки, по словам Солрса, выдерживали и не такое. Профессор тоже пообещал их посмотреть, но уже завтра. Сегодня ему было не до этого. Гунт и Дорн, наконец, вынесли из лаборатории труп гелианца, предварительно стянув с него серую одежду, которую надо было одевать под броню. Марк показал место, куда его отнести, и тут обнаружил, что от трупов банды Лютого не осталось и следа. Гелианца бросили там же. Следопыт чуть задержался и внимательно осмотрел тело представителя чужой планеты в поисках различий. Почти не нашел таких, разве что цвет кожи чуть темнее и уши немного. А так... Кирт долго шептался с военными и в конце концов обреченно махнул рукой, заперся в своей лаборатории. Из запасов, которые будущие путешественники упаковали для перевозки в контейнеры, Марка прежде всего поразило огромное количество кругляшей силы, которых все называли батарейками. Их было так много, что глаза следопыта разбегались. Целые ленты, упаковки, россыпью, много батареек разных размеров и, естественно, мощи. Еще на полках находилось немало прозрачных вместительных мешков с разноцветными пищевыми гранулами по 700 штук в каждом. Марк только беглым взглядом насчитал их 7. Но был уверен, где-то есть еще, ведь военные уже наполняли содержимым полок метровые прямоугольные контейнеры. Дальние полки просто ломились от множества вещей абсолютно разной направленности. Теперь Марк и Солрс обзавелись не только новыми очками древних, которые те сами называли визорами, но еще и разжились наборами туриста. Туда входила куча всякой полезной мелочевки, от тонких, прочнейших бечевок и до пары неимоверно острых тесаков в ножнах. Марк и Солрс тут же нацепили их на свои пояса взамен старых. Особенно ценным в этих наборах были аптечки. Десятки разноцветных капсул для инъектора, сам инъектор, множество плоских упаковок, внутри которых находилось дюжина маленьких продолговатых пилюль, 4 цветов – черные, красные, зеленые и белые. Все это надо следопытам изучить и научиться правильно этим пользоваться. Гунт обнаружил на полках пару полностью укомплектованных армейских аптечек и малый набор полевого хирурга. Крайне редкая и ценная вещь. Такое ощущение, что профессор знал будущее и заранее готовился к настоящему апокалипсису. Что касается визоров, то на полках их нашлось 5 штук. Каждый упакован в специальный чемоданчик с полной комплектацией. Тут тебе и мини-дрон, и несколько запасных линз и всевозможных насадок. Эол пообещал помочь во всем этом разобраться, но чуть позже. Сначала надо упаковать вещи с полок, а затем уже заниматься обучением. Предусмотрительная запасливость дяди Эола сейчас играла всем только на руку и обещала сделать предстоящее путешествие не таким тяжелым и опасным. Осознавая ценность носилок, военные и Марк перетащили их в помещение и оставили на входе стража. Так Дорн назвал небольшую, чуть выпуклую пластину размером с ладонь. Из какого кармана он ее вытащил, Марк так и не заметил. На ночлег устроились кто где. Марк с Солрсом постелили свои коврики для сна по разным сторонам от входа. Военные расположились между стеллажами. Кейв благородно уступил место девушкам на диване, а сам при этом решил разместиться в медицинском блоке. Эол пристроил свою подстилку поближе к Нике, а профессор, заперся у себя в лаборатории, не показывал оттуда носа до самого утра. На утро все собрались завтракать. И тут Марк предложил попробовать новым друзьям местный аналог пищевых гранул. Достали орденские запасы и, объявив всем, где сыр, а где мясо, разложили остатки на столе. Даже профессор вышел из своей лаборатории, как только услышал,

послушно перечислил символы Солрс. «Когда ты попадаешь в какую-нибудь из этих сред», – тут же пояснил Дорн, – «доспех сам тебе покажет, на какой из символов следует нажать. И затем броня подстроится под окружающую среду. Чтобы убрать лицевую маску, надо нажать на предплечье. Вот сюда. Понятно?» Дорн откинул небольшой клапан на предплечье доспеха Солрса и сдвинул чуть в сторону кнопку. Вернуть маску на лицо точно так же, только надо кнопку сдвинуть в обратном направлении. И не забудь закрыть клапан. Понятно? Солрс кивнул, опустил маску на лицо и повторно нажал на символ жизнеобеспечения. Тот мигнул и принял желтый цвет. Символы под ним исчезли. Снова перед глазами возникли 5 символов. «Назови мне следующий символ». «Бой!» – тут же отозвался здоровяк. «Жми!» Повторилось все, как и в первый раз, только теперь символов было 8. Обозначали они виды оружия, типы боеприпасов и темп ведения огня. Последний символ обозначал отключение защиты. «Доспех сам тебя защитит от выстрела во время боя, и этот режим нужен только для экономии энергии. При постоянном включении ее расход неоправданно высок. Перед боем включаешь, а после боя выключаешь. Понятно?» Дорн протянул Солрсу какой-то агрегат и подробно начал объяснять, что это такое и как с его помощью лишить жизни любое существо с большого расстояния. Агрегатом оказалась малая штурмовая винтовка расы Гелиан. Выбрали цель, метрах в 300 от них. Перед глазами появилось перекрестие, оно поменяло цвет, и Солрс нажал большим пальцем на красную кнопку возле рукояти выданного ему агрегата. От развалин, куда он навел перекрестие, отвалился большой кусок стены. Разобравшись с вооружением, Дорн снова потребовал. Следующий символ. «Связь». «Жми». Разобрались и с этим. Теперь Солр смог общаться на расстоянии не только с Дорном и Гунтом, но еще и с Эволом, у которого тоже, оказывается, есть боевой шлем. Здесь, правда, несколько символов остались бесполезными, так как связи с космосом нет, как и летательных аппаратов, снующих по орбите. Следующий символ. «Разведка». «Жми». Тут появились сразу 12 символов. Изменение зрения в разных режимах, выстреливание высотного зонда, который передаст всю информацию оператору. Таких зондов в броне Солрса из 20 осталось только 8. Усиление слуха и зрения. Эффект схож с линзами для глаз и ушными горошинами. Вполне возможно, что и те когда-то составляли часть экипировки гелианцев. Еще были символы кратковременной, не больше минуты невидимости, распознавание образцов по запахам и максимальная мобилизация на короткое время экзоскелета брони. Пробежать быстро открытое пространство, подпрыгнуть высоко, поднять тяжеленный груз, ну и так далее. Следующий символ. Питание брони класса Зельт. Жми. Тут оказалось всего 3 символа. Подзарядка брони от внешних источников энергии, когда к броне подключают специализированное зарядное устройство, и от лучей солнца и ветра. Третий символ – это уже полностью доработка профессора, и давала она возможность зарядки доспеха от переносных элементов питания. То есть, если первые 2 отсутствуют, вставил в специальное гнездо батарейку и бегай себе на здоровье, не забывая вовремя их менять. Помимо 5 основных был еще один символ. Он находился тоже перед глазами, но в противоположном верхнем углу и означал следующее – снять броню. Провозившись доспехом 3 часа, Дорн и Солрс вернулись в помещение ко всем остальным. Глаза здоровяка сияли неподдельным восторгом. Эта броня стоила всех сокровищ этого мира, а ему ее отдали. Просто так, как будто это обычный кожаный костюм. Выглядел Солрс в этой броне более чем воинственно. Черный, с темно-синим цвет, мощная фигура в обтягивающем футуристическом комбинезоне. Из-за левого плеча выглядывала рукоять длинного ножа с чуть искривленным лезвием. В специальном креплении на бедре разместилась короткая штурмовая винтовка. Еще одна винтовка, побольше размером, висела стволом вниз на груди. Они подошли к куче гелианских вещей и начали копошиться в ней, то и дело выуживая из нее небольшие черные коробочки с боеприпасами. Набралось 2 десятка по 100 зарядов в каждой. В нынешних реалиях это безумно много. Еще нашлись боеприпасы для какого-то громоздкого орудия. Их было совсем немного, выстрелов на 150, и Эол тут же не преминул всем напомнить, что это он убил ее владельца. Солрс все перетащил в свой угол и начал набивать коробочками с зарядами рюкзак. Оружие положил сверху рюкзака. Потом снял броню и, оставшись босиком в сером комбинезоне, отложил ее в сторону. «Так удобней», – пояснил он подошедшему Марку. «Воевать и передвигаться в этой броне, наверное, очень хорошо, а вот так лучше без нее». «Завидую тебе, Солрс, но по-доброму». Марк ткнул его в плечо и протянул руку. «Рад за тебя». Здоровяк облегченно выдохнул и с благодарностью посмотрел на друга. «А я за тебя», – искренне ответил он, пожав руку. Остаток дня прошел в суете и сборах. Солрс наконец-то закончил с костюмом для Коры и теперь возился с обувью. Перед ним стояли 4 пары башмаков из банды Лютого, и он ломал голову, как из них собрать одну. «Кора, дай-ка мне свой ботинок», – попросил он девушку. Получив, что просил, здоровяк внимательно начал рассматривать подошву. Затем вместе с ботинком отправился в лабораторию к профессору. Его не было минут 10, потом он появился с улыбкой на лице и каким-то тюбиком в руках. «Кора!» – начал он пояснять девушке, что хочет сделать с ее обувью. «Я приклею поверх вот этой тряпки кожу вот с этих ботинок и подниму их тебе до колена. Затем все это прошью прочной нитью, и будет то, что надо. Подошва добротная, и переход до обжитых земель выдержит. Будет не очень красиво, зато прочно и надежно». «Делай, что хочешь», – сказала она, обреченно стаскивая второй ботинок. «Мне как-то все равно». Вечером все собрались за общим столом. Девушки расстарались и приготовили поистине шикарный ужин. Марк не подозревал, что дозируя и смешивая пищевые гранулы, можно добиться такого эффекта. Тут тебе и салат из тушеных овощей и фруктов, и разнообразное жаркое из крупных и мелких кусочков хорошо прожаренного или потушеного мяса. Даже какая-то выпечка и рыба. Да, Марк готов был поспорить с кем угодно, что он ел хорошо промаринованные кусочки рыбы. Надо будет потом спросить у девушек, как они этого добились. За столом была хорошая и непринужденная обстановка. Понимая, что завтра начнется новый этап в жизни каждого, никто не веселился и не пытался шутить, но все общались легко, как за семейным столом. Молчавшая до этого Кора отодвинула от себя тарелку и по-особому посмотрела на профессора, как на старшего. Этим жестом она дала понять, что хочет что-то сказать для всех сразу. За столом тут же воцарилась тишина. Профессор Кирт медленно кивнул и улыбнулся. Ему льстило, что молодежь, соблюдая древние традиции, следует им, даже попав в такую сложную ситуацию. Кора встала из-за стола и, окинув всех робким взглядом, произнесла: «За последнее время произошло слишком много потрясений. Нападение на нашу планету гелианцев, перемещение во времени, обретение новых друзей». Ее взгляд быстро скользнул по лицам Солрса и Марка, остановившись на Дорне. «Я чуть не погибла, и вы меня спасли. За эти несколько дней мы сблизились настолько, что стали друг другу почти семьей. И я хотела бы поблагодарить вас всех за это». «Действительно», – невесело хмыкнул профессор, – «в нашем времени прошло всего несколько дней, а такое ощущение, что мы близки уже долгие годы и стали друг другу настоящими братьями и сестрами». За столом возникла неловкая тишина, и нарушил ее, к всеобщему удивлению, Марк. «Я, если честно, не знал, как начать, но раз об этом пошел разговор, то я осмелюсь предложить вам создать настоящее братство со всеми бумагами и уставом, с заверенными печатями». Марк испытующе посмотрел на Гунта и осторожно продолжил. «Королевства поделены на княжества, баронства, и из-за этого на известных нам Солрсом территориях существует множество застав, постов и всевозможных кордонов. Даже самое захудалое поселение имеет право не впустить нас к себе, если нет надлежащего документа. Зайти в само селение нам никто не помешает, но вот двери будут при этом для нас закрыты. Таков закон 7 королевств». Тут Солрс кашлянул, привлекая к себе внимание. «Полностью согласен с Марком. Группа вооруженных людей, обвешанных с ног до головы артефактами древних, всегда вызовет массу вопросов, и поверьте, мы не сможем везде пробиваться с боем. Нам нужна легализация. Братство – это как раз то, что нам подходит. Гунт встал из-за стола и, окинув всех взглядом, обратился к Марку. «Я думаю, исходя из местных реалий, ни у кого не возникает сомнения по поводу необходимости создания этого объединения. Честно сказать, мы не совсем понимаем структуру, как сделать необходимые документы. Что для этого надо?» «Тут можете смело довериться мне. Я продумаю настоящий устав и вынесу его в ближайшее время на всеобщее утверждение. Знаю, как это делать, есть определенный опыт в этом. Необходимые документы справим в первом попавшемся на нашем пути городе. Надлежащая контора есть в любом поселении, насчитывающем не менее 4000 человек». «А как мы назовем наше братство?» – заинтересованно спросил профессор. «Просто братство?» «Я предлагаю назвать его «Братство Роха», – ответил Марк, повернувшись к дяде Эола. «Красиво, мне нравится», – захлопала в ладоши Ника. «А что это означает, Роха?» «Цель», – просто ответил Марк, приподнимаясь. «Братство идущих к цели». Все уставились на следопыта, затем, поглядывая то на Гунта, то на профессора, неуверенно закивали. «Я придумаю знак, и тогда всем его поставлю», – воодушевившись, сообщила Кора. «На плечо. У меня есть с собой прибор. Я его всегда с собой таскаю». «Идет», – согласился Гунт. «Но знак будем утверждать. Все вместе». Выход. С рассветом все стали собираться и экипироваться кто во что. Солурс проснулся раньше всех и встречал рассвет уже в броне, с рюкзаком и оружием в руках. Кейф взял только заполненный под завязку нагрудный контейнер и уселся на диване в ожидании, когда соберутся остальные. Девушки, морщась и кривясь, лезли в кожаные костюмы. Нацепили пояса, но свои личные контейнеры повесили не на грудь, а закинули за спину. Марк проверил их экипировку и остался в целом доволен. С Эволом все оказалось немного сложнее. Дело в том, что помимо обновок, у него оказался шлем, как у Гунта и Дорна. Плюс к этому боевой пояс, как он сам назвал, штурмовая винтовка на специальном креплении. Поэтому, немного помучившись, он повесил пояс с пробирками наискось через плечо, чтобы кармашки с лекарствами были на груди. Оба военных наполнили всем необходимым свои наспинные контейнеры, а Марк, помимо своей неизменной сумки, взвалил на спину еще и рюкзак. Профессор появился позже всех. Раскрыв пошире дверь, он крикнул в приказном тоне: «Забирайте контейнеры и сразу же тащите их все наверх!» В лабораторию зашли Дорн и Эол и тут же позвали Марка и Солурса. «Нужна ваша помощь, сами не управимся!» Они бочком вышли из лаборатории, таща в руках запчасти от носилок и еще по одному громоздкому прямоугольному контейнеру. «Там еще 4», – отдуваясь, сообщили они. Помимо контейнеров профессора, набралось еще 14 таких же контейнеров и мешков, которые были заполнены содержимым с полок. Марк и Солурс настояли, чтобы с полок забрали все, даже всякую мелочевку. Плюс 6 рюкзаков под завязку, оружие и прозрачные мешки с пищевыми гранулами, которые не поместились в ящики. Пока все это вытаскивали на поверхность, прошел еще час. Затем профессор начал собирать носилки. Солурс сунулся было помогать, но тот категорично заявил, что в посторонней помощи не нуждается. Носилки он собрал на удивление быстро, не прошло и 10 минут. Когда Солурс увидел, что получилось, замер на месте, не веря своим глазам. Перед путешественниками лежало на песке нечто, похожее на остов речной лодки с бортами в полметра. «Носилки стали больше и шире», – потрясенный увиденным сообщил он. «Но как? Ведь детали...» «Этот ваш древний умелец задал мне задачку. Но я, как всегда, справился. Грузите все в носилки, потом их приподнимем». Пока занимались погрузкой, на поверхность вышли все остальные. Девушки, щурясь от яркого солнца, тут же надели визоры. А Марк и Солурс сноровисто намотали им на голову тюрбаны, закрыв при этом рот и нос. «Визоры снимать только в помещениях и только с моего или Солурса разрешения. Всем все понятно». И Марк осекся на полуслове, заметив, что его никто не слушал. Все, замерев, смотрели на видневшиеся впереди развалины некогда величественного и родного города.